Вот и нету его, только крест на могиле, только горы цветов и огромный провал. Так никто никогда не споет в этом мире про веселую жизнь и колючий централ. Пусть опять захлестнет горло жгучей петлей, песня в небо взлетит с перебитым крылом. 40 струн он порвал под Тверской луной, когда песню нам пел «Приходите в мой дом». Злые люди пришли, наплевали на душу. Был Есенин у нас, был у нас Михаил. Видно, тот, кто стрелял, эти песни послушал и огромную злобу в душе затаил. Общей меры здесь нет, но всегда так в России. Чем богаче душа, тем нелепее смерть. Он прощал многим все, но ему не простили и не дали сказать, и не дали допить. На Руси, как всегда, пули ищут поэта. Опоздали друзья, и врачи не смогли. И как птица в окно залетела примета. И пошли 40 дней продавать за рубли. Вот и нету его, он, конечно, был первый. В мире много добра и немерено зла. А над Тверью горят с беспредельною верой золотые кресты, золотые его.